2001 год. «Пап, там дядя Коля пришел!» — крикнула Люся, высунувшись из окна комнаты второго этажа дачи. Она сидела у окна и грустила. В 14 лет дачу мало кто любит. И Люся не любила, и скучала по подружкам. Они тоже разъехались по дачам и лагерям, которые еще по инерции называли пионерскими. От калитки шагал светловолосый мужчина, уже не столь стройный, как еще лет 10-15 назад, и слегка заматеревший. Но все так же впечатляющий слабый пол, голубыми глазами и блондинистостью, хоть и с легкой проседью. Тихонов в отпуске наслаждался своим любимым занятием — чтением книг. Книжные магазины, заваленные изданиями на любой вкус, приводили Сергея в состояние культурного шока после многих лет дефицита. А Надя грозила отбирать у него зарплату прямо у дверей ФСБ. «Я тоже люблю книги, но мы скоро будем спать на книгах, есть с книг, укрываться книгами». «Здорово!» С угрюмым выражением лица Трофимов подошел к столику, стоящему в тени под сиренью, и пожал руку Сергею. «Алешка где?» — он оглянулся на дом. «Девицу твою в окошке лицезрел, а сын?» «Последний экзамен сдает». Тихонов пододвинул стул Николаю. «Чего ты такой встрепанный?» Прежде чем сесть, Трофимов сочно шлепнул на деревянный стол газету. Тихонов покосился на название «Известия». Он силился вспомнить, когда была похожая ситуация. Николай уже кидал ему под нос газету. Тогда речь шла о Крылове. «Мне знаком этот твой жест», — напомнил Тихонов. «Только не говори, что это про Крылова. Не к ночи будет помянут». «Именно! О нем! Этот...» Трофимов назвал Крылова нецензурно и снова оглянулся на дом, опасаясь, что услышит дочка Тихонова. «Он выступил на процессе против Джорджа Трофимов, почти моего тезки», — невесело добавил он. «В общем, я чего-то такого ожидал, когда в прошлом году Джорджа арестовала ФБР. Не удивлюсь, что Крылов его издал. В отель в Тампе, во Флориде...» К Джорджу Трофимов подвели агента ФБР под личиной Связнова, разведчика из России. Взяли с поличным. Полковник армии США — крупная птица. 25 лет работал на нас. Если Крылов вылез на судебные слушания, ему есть что сказать. Почему бы ему было и не заложить старика? А ведь 74 года мужику. Он из русских эмигрантов? Да. Родился в Германии. С 51-го гражданин США. Работал в военной разведке. Через Нюрнбергский центр, где он служил, проходили все наши перебежчики. Кладезь информации. Джорджа первый раз задерживали в 94-м. Заметь, как раз когда вышла книжонка Крылова, и тот сбежал в Америку. Потом отпустили. Гулял до прошлого года. Надо было Джорджу Трофимов бежать, да уж он старый. И чего Крылов наболтал? Сказал, что встречался с ним в Австрии, вел многочасовые беседы, что Лубянка считала этого американца ценным агентом и получала от него важную информацию. Заседание закрытое, но утечки есть. Трофимов взял газету в руки и стал отмахиваться от комаров, норовивших усесться ему на шею. «Ты давно видел Кондратюка? Он вообще жив?» «Жив и еще весьма бодр. Звоню ему иногда, даже встречались пару раз. По-моему, он уже наверняка отошел от дел. Во всяком случае, у меня такое ощущение. Приглядываю за ним. Помнишь, мы надеялись, что после проведенных тобой спецмероприятий с Кондратюком нам дадут санкции прошерстить личное дело Крылова и все дела, по которым он работал. Мечтать не вредно. Я и тогда понимал, что мы его не свалим. Слишком он пророс везде и связями, и авторитетным влиянием. Его самого надо было прозвать Кракеном. Щупальца у него длинные и крепкие. Надя выглянула с крыльца, заметила Трофимова. «Так у нас гости. Коля, здравствуй, почему один? Где Марина, Лена?» «Здравствуй. Я со службы ненадолго заскочил. Но без ужина не отпущу. Через полчаса будет готово». Тихонов встал и потянулся. «Я тут разленился совершенно», — сообщил он. «И что наши говорят по поводу всего этого?» «А ты как думаешь? Все тоже предатель». Трофимов снял пиджак и повесил на спинку стула. «Я недавно видел очередное выступление Крылова. Наслушался так, что уши вянут. Он нападает и на церковь. Выступает против нынешней власти». «Ну, это понятно. Церковь — то, что объединяет, один из столпов России. Устойчивая, надежная власть тоже не по душе ему и его хозяевам. Потому что смута им необходима для дестабилизации многонационального, разноконфессионального государства. Он единичные протесты, спонсируемые Западом, преподносит как стабильное противостояние власти, которое приведет в конечном счете к ее свержению и к европеизации России. После того, как подобные Крылову и иже с ним раскачали лодку, в которой сидели, нам теперь еще долго разгребать. А они сами были обладателями спасательного круга и не преминули им воспользоваться. Отряхнули прах со своих ног и погребли на Запад. Как ни двигайся на Запад, все равно уткнешься в Восток. Земля-то круглая, — пошутил Тихонов и закурил. Европейцы, американцы могут смотреть на нас свысока, сколько угодно. Мы простим их пренебрежение и во взглядах, и даже в пустых словесных злобных выпадах против России. Русский человек долготерпимый, великодушный. В этом отчасти и секрет нашего национального характера, — кивнул Трофимов. Однако только мы, когда нас вынуждали воевать, шли и шли вперед, освобождая соседей от врагов. Оберегали свои, пусть и небогатые, дома, своих близких, — подумал Сергей, не решившись произнести это вслух. Наши герои поднимались в полный рост, а поначалу казались невзрачными мужичонками. Лапотники, землепашцы, рабочие, учителя — все они становились богатырями. Блинными богатырями, шагающими из века в век, оберегающими родные земли предков. Сыны своей России, матери-кормилицы. Они не могли бы назвать себя людьми мира. Человек мира означает только одно — существо без дома, без привязанностей, без родины. Такой способен предать любого, выбирая себе близких и соотечественников по принципу сиюминутной выгоды. Сергей посмотрел на скворечник на березе, покосившийся, но весной обитаемый, на небо, начавшее рыжеть от заходящего солнца, и убежденно подумал, что ничего в этой жизни не случается напрасно. Он взял газету из рук Трофимова и бросил ее на угли костра, который сжег днем. Даже на сидеющих углях газета быстро занялась пламенем и скукожилась в причудливую хрупкую форму, состоящую из пепла. Даже буквы все еще читались. Но до первого ветерка, который развеял новость сегодняшнего дня в прах. В 2002 году Олега Крылова заочно осудили за государственную измену и приговорили к 15 годам лишения свободы. Его окончательно лишили звания, наград и персональной пенсии. А через год он получил американское долгожданное гражданство. Наверное, таким образом его хозяева подсластили горькую пилюлю. Но дорожил ли он наградами и званиями страны, которую предал?